Глава 3. Распадок, 15-16 июня. То ли вечерняя духота опустошила коридоры управления, то ли близящийся конец рабочего дня, но по дороге от главного входа до кабинета Эдхана Нахыровича мы с моим подопечным практически никого не встретили. Я даже приободрилась. Честно говоря, перспектива защищать честь и плоть золотоволосого красавца от возможных покушений меня не особенно вдохновляла. Ну, надеюсь, никому не надо объяснять, со стороны кого могли последовать эти покушения. Если на юных эльфиек делала стойку вся мужская часть доблестных энчичекистов, то появление в стенах нашей цитадели голубоглазого и золотокудрого дивного эльфа могло спровоцировать вполне однозначную реакцию женской половины моих сослуживцев. Вариар Ап-Ай-Калнар действительно был очень красив, даже для светлого эльфа. Другое дело, что лично я не могла получить даже чисто эстетического удовольствия от созерцания его красоты. И причина не в том, что кроме некого синеглазого лорда я больше ни на кого и взгляда не брошу. Нет. Любить одно, а любоваться совсем другое. И вовсе не пристрастие к определенной масти и цвету глаз меня останавливало. Вот уж глупости какие. Разве в окрасе и экстерьере соль? На тех же дроу мне смотреть приятно, а еще приятнее с ними общаться. Например, Дзир – красавец хоть куда, по меркам не только темных сородичей, но и любой другой расы. Объективно, капитан Ушаснах красивее даже моего возлюбленного. Правда, я-то как раз субъективно и сужу предвзято. Впрочем, я отвлеклась. Возвращаясь к Ваниару, вынуждена отметить, за этот день он меня настолько достал, что его несомненная красота и привлекательность не только оставляли меня равнодушной, но даже вызывали раздражение. Кроме всего, это же весьма досадное обстоятельство. Во-первых, Эрин станет ревновать. Знаю, что виду не подаст, и сам себя обзовет дюжиной неприличных эпитетов, из которых параноик будет самым мягким поименованием. Но все равно будет. А во-вторых, это сейчас дриад в коридоре нету, ровно как и наяд, хабитянок, арчанок и гоблинш. А завтра они тут будут. Скажу больше. В разгар рабочего дня провести моего подопечного сквозь строй решительных инчичекисток я не рискну. Не настолько я отважна. Передав на время моего спутника, фигурально выражаясь, в ласковые объятия Эдхана Нахыровича и товарища Шрака, я стрелой рванула в наш кабинет, рассчитывая застать там Эрина. В идеале одного и без довеска в виде ясноглазой стажерки. Товарищ Шрак четко дал понять, что по крайней мере час у меня есть. Потом придется отвезти Ап-Ай-Калнара туда, где он будет проживать. Жаль, не на вокзал. Вот к поезду я доставила бы его с ветерком и с искренней радостью. А в кабинете меня ждало разочарование. Не было там ни Эрина, ни даже стажерки. Зато были груды неразобранных бумаг, присохшие к столу немытые чашки, полная пепельница и оставшийся включенным рабочий компьютер. Хвала единому, это новенькое, а кто же еще? Догадалась не прикасаться к моему ноутбуку. Достаточно уже того, что она мой кактус передвинула и кресло обсидела. И, проклятие, пила из моей чашки. Разумеется, основным обвинением в адрес девицы Силтиндириан являлось то, что эта синдерская дочь целый день провела бок о бок с моим Эрином, мельтеша перед его взором своими ляжками в ажурных чулках и выставляя на показ иные детали своего белья. Но это уже нюансы. Да, я ревнива и несправедлива. И что? С другой стороны, бардак в кабинете вскоре отвлек меня от кровожадных мыслей. Но не убивать же мне эту длинноногую выпускницу Юроакадемии в самом-то деле. Низко, мелко и недостойно офицера. Так что то время, что руководство потратило на нежное потрошение столичного засланца, благодать его вамон, я провела с пользой. Хоть как-то удалось переключить мозги и заставить их работать. А то после целого дня за рулем, тыщу и в компании золотоволосого вегетарианца с укоризненным взором, я уже начала сомневаться в собственных умственных способностях. Первое, что сделаю, ввалившись домой, это попрошу Эрина размять мне плечи. С этой мыслью я удовлетворенно отвалилась от ноута и даже глаза прикрыла. Судя по тишине в коридорах, сослуживцы испарились окончательно. Вот и славно. Брякнул телефон. Уже зная, кто звонит, я со вздохом проехалась в кресле по кабинету и подняла трубку. Анрелтиони. Нол, звонил товарищ Шрак. Ну и я иногда ошибаюсь. Забирай свое белокурое чудо. На сегодня мы с ним покончили. Как вы обнадежить умеете, товарищ Шрак, хмыкнула я. «На том стоим», — хохотнул гоблин. «Давай, отвези его до пансиона, да прошерсти там насчет ментальной прослушки. И вообще осмотрись. Потом доложишь, когда вернешься, лады? И чтоб ни один волос с его головы не упал. Чтоб мы за тебя не краснели, ясно?» «Так точно, товарищ Шрак», — я вздохнула. «Буду беречь, как Саурон, кольцо всевластия». «Умница. Насчет завтрашних действий я тебе все разъясню, когда вернешься. Поставишь Эдханову машину и пулей ко мне. Все, выполняй». «Сделаем». Я закусила губу, подавляя невольный стон. Встать из кресла оказалось значительно сложнее, чем в него садиться. Тело успело расслабиться и теперь выказывало недовольство ломотой в каждой косточке. «Балрак, этот день когда-нибудь кончится?»